«Неужели, неужели?» — изобразила трагическое изумление подруга. «Чего-чего, а это она умела. Не каждый артист может быть шпионом, но каждый шпион должен быть артистом». «Что же у нее вдруг, неужели?» — насторожилась королева. И тут спица выпалила главную реплику заранее подготовленного спектакля. «Неужели у нее одна нога короче другой?» «От рождения», — подсказала подруга. «Вот именно, от рождения». Прокурорским тоном обвинила так Лушу спица и закончила уже как судья объявлением приговора. А помеж королевским законам принцесса не может быть уродкой. «Такой закон есть?» В сердце королевы ёкнула надежда. «Есть, но это слишком старый закон». «Закон как вино, чем старее, тем лучше». Повеселела королева. Надо немедленно смерить ей ноги. «Боюсь, что мы принимаем желаемое за действительное», — заметил министр. Королева понимала, какую подлянку подкинула ей спица и подруга, но это был единственный способ разорвать безумную нить любви, которая связывала принца с Таклушей. Она достала из кармана разноцветную веревочку, на которой каждые 5 сантиметров были размечены другой краской. «Вот мой сантиметр, а где же ваш?» «Для измерения хватит и 1 сантиметра», — потупил голову министр. «С одним ничего не получится, а вот с 2 все будет в порядке». И ехидно добавила. «Или вы думали, я не догадывалась, что вы сделали свой сантиметр короче, чтобы всегда стоять ближе всех к трону?» «Боюсь, что это слишком рискованный обман», — королева ответила ему насмешливо. «Вы столько раз его применяли! Но тогда это была всего лишь маленькая хитрость, обыкновенная шутка», — смутился министр. «Тот, кто обманывает, даже большой обман считает всего лишь маленькой хитростью, да-да». Вот и вашему маленькому шутливому обману пришло время вырасти в большой и серьезный обман. Давайте ваш сантиметр. Министр уныло протянул королеве свою веревочку. «Позовите Таклушу и принца, мы сделаем это в его присутствии». Все стали кричать: «Таклуша! Принц!» Вошла Таклуша, затем принц. Королева протянула веревки спице и подруге. «Принимайтесь за дело!» Спица измерила 1 ногу. «Эта нога длинней, а другая как раз короче!» — радостно подхватила подруга. «Не так-то просто быть королевой, да еще без контроля, да еще в недотепском королевстве. Она все понимала, ей было жалко сына и стыдно, но ей ради спасения отечества пришлось силой воли запихнуть свой стыд в самую глубину души. «Увы, мой мальчик, но межкоролевский закон запрещает принцам жениться на уродливых принцессах». Таклуша печально улыбнулась. «Я знала, что мне опять не повезет. Я ведь недотепа». Принц тоже стоял в полной растерянности. «Надо что-то придумать. Обязательно надо придумать. Тебе, Таклуша, дается 5 минут, чтобы собрать свои вещички, а тебе, мой мальчик, 5 минут на то, чтобы забыть ее навсегда. Идите». Принц и Таклуша понуро ушли. У королевы началась истерика. Она кричала таким противным голосом: «Я не допущу, чтобы мои внуки родились недотепами!» В гневе бросила на пол измерительные веревки. «Все, можете нас завоевывать, и сделайте это как можно скорее!» Министр тоже не выдержал, притопнул ногой и запел. «От везенья до везенья, 10 раз землетрясенье, и огрызок тишины от войны и до войны. Королевская истерика мгновенно оборвалась, и она в недоумении уставилась на министра. — Что с вами, мой друг? — Извините, ваше величество, — смутился министр. — Сам не понимаю, вырвалось как-то внезапно. И все-таки, — напомнила спица, — все-таки не мешало бы узнать, что в шкафу у кузнеца. И это мы сейчас тоже узнаем. Таклуша, вернись, — крикнула королева. Таклуша вернулась и с надеждой посмотрела на королеву. — Скажи нам, что хранится в шкафу у кузнеца? Таклуша ответила ей молчанием. — Таклуша, учти, за всю историю недотепского королевства не было еще такого недотепы, который бы солгал, отвечая на заданные ему вопросы. — Не было, — уныло согласилась Таклуша. — Так что же в шкафу у кузнеца? Спицы и подруга вытянули шеи и носы. — То, чего нельзя никому показывать. — А что нельзя никому показывать? То, что может принести людям много вреда. «Что же может принести людям много вреда?» — начала злиться королева. «То, что для них очень опасно». «Что же для них так опасно?» «То, что может принести столько вреда», — не сдавалась Таклуша. Королева все сильнее раздражалась. «А что не может принести людям так много вреда?» То, что никому нельзя показывать. Королева была уже почти в бешенстве. А что нельзя никому показывать? То, что лежит в шкафу у кузнеца. Королева забегала вокруг трона и вдруг остановилась. А как называется то, что нельзя никому показывать из-за опасности принести людям много вреда, и потому оно хранится под секретным замком в шкафу кузнеца? Таклуша надолго задумалась, но так и не нашла никакого другого выхода. «Красные костыли!» — призналась она и заплакала. «Все, можешь идти». Таклуша ушла, опустив голову. Ей было стыдно от того, что она не сумела сохранить тайну. «Министр, приведите сюда кузнеца». И министр ушел. «Я отниму у него эти костыли», — закричала королева. «Зачем отнимать?» — попыталась охладить ее жар спица. «Сначала попробуем выманить».